Глава 21. Антон. Тишина в кабинете царит такая, будто кто-то объявил минуту молчания и забыл сказать, что она закончилась. Лишь только постукивание пальцев по клавиатуре и слышно. Вроде тихое, а слышно очень хорошо. Ирина сидит за своим ноутбуком и вроде как ничего особенного не делает. Работает, но делает это с такой напряженной спиной, с настолько поджатыми губами, да еще и пальцы эти с какой-то жестокой четкостью, постукивающей по клавишам, будто она мне там приговор набирает. Казнить нельзя, помиловать. Ни в коем случае нельзя помиловать. И какого хрена меня это вообще волнует? Какого хрена вообще все? Покой ляд, я вообще стал оправдываться из-за Ивановской. Я до сих пор не понимаю, что на меня нашло, почему было важно объясниться, причем даже не только за сегодняшние грехи, но и за ту историю с машиной. Ирина молчит. И это, бля, ужасно напрягает. Настолько, что аж бесит. Хочется, чтобы она прекратила меня напрягать. Я уже даже нахожу очень идиотской затеей всю эту идею аудита в кабинете Хмельницкой. Конференц-зал все-таки у нас имеется, там было бы удобнее. Смысл же был в том, чтобы оказаться на убийственно малом расстоянии на время аудита, ну и добиться от нее известно чего. Того, что я сейчас добиваться просто не буду. И не потому, что не хочу. Хочу! Как я хочу эту сучку, это просто такими словами не описать. Но не пускаться же в отступление именно здесь, именно сейчас и мне. Даже минимального проигрыша я себе не позволю. Достаточно того, что я допустил вчера. И все же я на нее смотрю. Раз за разом утыкаюсь в страницы отчетов и снова ловлю себя с поличным. На том, что снова не занимаюсь делом, а смотрю на нее. На ее профиль четкий контур идеально выпрямленных волос, убийственно сведенные на переносице брови. И снова кипит все. И кожа, к которой прикасались ее пальцы, ее губы, ее зубы, плавится от одних только воспоминаний об этом, будто парафиновая. Бля, как перестать ее хотеть? Как начать хотеть хоть какую-нибудь другую бабу? Как перестать сходить с ума и залипать именно на эти тонкие губы? Я смотрю на них и думаю не о минетах, только о том, что снова хочу попробовать их на вкус. Бля, в какой галактике случилось затмение? Почему я, циничный, заржавевший на сексуальном фронте кобель, смотрю на бабу и не могу перестать смотреть? Не могу. Вопреки тому, что все во мне против того, чтобы связываться с Хмельницкой и становиться тем жалким, бесхарактерным подкаблучником, что встанет перед ней на колени. Все равно внутри какой-то адский дискомфорт от этой убийственной тишины и ее ярости, которую Ирина совершенно не скрывает. Я не хочу, чтобы было так. Не хочу, чтобы она была в таком состоянии. И с каких пор мне не насрать? Ведь еще этим утром я хотел только ее крови, столько, сколько смогу выпить. Хотел расчленить ее на части, унизить всеми доступными мне профессиональными методами, чтобы уходила она от меня без рекомендаций, без будущего и без самооценки. И как же все взяло и поменялось? За несколько часов, за одно событие. «Я тебе денег должен за телефон», — произношу неожиданно для самого себя, потому что от тишины у меня вот-вот запылают волосы. «Сколько?» У нее вздрагивает бровь, презрительно, будто она вообще удивлена, что я об этом вспомнил. Это, в общем-то, единственное изменение в ее лице. Ни слова, ни жеста, ничего. Только три клика мыши. На столе передо мной вибрирует телефон. В WhatsApp потерял девственность диалог с Ириной Хмельницкой. Туда упала фотография чека за покупку нового телефона и номер карты для перевода. Ну окей. Перевожу, добавляю лишний нолик с конца суммы. Излишек суммы мне возвращается тут же, в течение 5 минут. Она там вкладку банка открытой, что ли, держит? Это за моральный ущерб, ворчу я, отправляя деньги обратно. Деньги снова возвращаются ко мне. Она издевается. У меня уже скоро дневной лимит переводов закончится. И все равно будет по-моему. Отправляю деньги в третий раз и внезапно получаю сообщение, что карты с данным номером не существует. Поднимаю голову, таращась на Хмельницкую. «Ты что, карту заблокировала? Дебетовую?» Хмельницкая равнодушно пожимает плечами. Наверняка у нее есть еще и виртуальная, и пара дополнительных карт, но их номеров я уже не знаю. На удачу пробую перевести по номеру телефона, но эта история не проходит. Коза. У меня в бухгалтерии рулит та еще коза, сексуальная такая коза. Тьфу ты, Верещагин, уймись, ты не будешь трахать эту сучку, ты уже все решил. Мой моральный ущерб оценивается не денежной суммой. С убийственным безразличием произносит Хмельницкая, по-прежнему не удостаивая меня даже взглядом. О, да, я знаю, чем оценивается твой моральный ущерб, госпожа главный бухгалтер. Госпожа. «Бля, я ее убью. Как-нибудь понадежнее, потому что я снова вспоминаю вчерашний вечер в клубе. Самого себя в звенящей пустоте кайфа помню, каждый удар ее ремня, который извращенцу-романтику из дальнего угла моего разума хочется назвать поцелуем. И я снова хочу этого. Может, не сейчас, не сегодня, но хочу». Настолько, что начинает кружиться в голове всякая чушь, начинающаяся со слов «а может...» А может, один раз? Только один раз, это ведь ничего не значит. Не значит, что мне это нравится, или... Значит. Я это знаю. Один раз только поддамся этому дерьму. Позволю себе снова стать для нее тем, на ком она срывается, и обратной дороги не будет. Ведь два раза — это уже закономерность, а у меня и без Хмельницкой в жизни хватало неадекватов. В конце концов, когда я выбирался из того дерьма, в котором родился, я давал себе слово, что не позволю себе быть проигравшим. И ведь я выбрался. Смог сколотить свой капитал, найти себе партнеров. Когда Смальков согласился выступить основным спонсором моего проекта, вот это была оценка моих усилий. И что, после всего этого я стану носить Хмельницкой тапочки в зубах? Послушно вставать на коленки и терпеть? Нет, не буду. Вот только... А кто, если не я? Увы, но я-то знаю, что на эту конкретную сучку есть хороший спрос в ее среде. И ведь у нас с ней был договор, что она откажется от своих мальчиков для порки, только если я их заменю. Ну, по крайней мере, я предложил ей это вчера, когда у меня отказали мозги. «Ир». Я снова цепляюсь взглядом за ее профиль, снова переживаю это идиотское затмение. А если... Смирительную бы рубашку сюда или виски. Хмельницкая встряхивает головой, зыркает на меня своими зелеными прожекторами. Интересно, она рентген взглядом делает? Очень на то похоже на самом деле, если судить по пронзительности ее взглядов. «Ирина Александровна», — цедит Хмельницкая отрывисто. «Ирина». «Ирочка на худой конец. Никакой Иры. Ты мне босс на две недели, Антон Викторович, и нехрен обращаться ко мне так, будто я тебе жена». «Согласен, нехрен. Еще бы получалось». «Нет, это трэш какой-то!» Хмельницкая недовольно кривит губы и пялится на меня. «Невозможно при тебе работать, Антон Викторович! Бесишь! Не мог бы ты...» Окончание красноречиво сглатывается. Да, так часто делают, когда хочется выразиться только матом, но это не очень одобряется субординацией. Не мог бы я пойти нахрен из ее кабинета? Интересное предложение. Надо собрать брифинг на тему того, как быстро мне это сделать. Хотя это я не сам свалю, а так и быть уступлю по ее просьбе. Я подумаю. Хладнокровно откликаюсь я. На самом деле есть смысл в том, чтобы перебраться в конференц-зал. При Ирине мне самому работается не очень, уж слишком силен отвлекающий фактор. А проверку нужно закончить, раз уж я ее начал. Тем более, что косяков, чем дальше глянешь в документацию, тем больше. «Вот и думай!» Все так же ядовито шипит Хмельницкая и выскакивает из кабинета. Дышать становится легче, работать проще. Я снова зарываюсь в отчетность. Просто приключенческий роман, на самом деле. История о нескольких криворуких идиотах и о том, как стремительно к ним приближается поезд моих репрессий. Ирина мне мешала добраться до кульминации, в которой точно стало бы ясно, сколько народу выживет, а скольким придется волочить свои тушки на биржу в поисках новой работы. «Аудитору моему точно придется. Такое ощущение, что он просто не в курсе про ежегодную глубокую проверку, положенную по регламенту. И про ежемесячные плановые тоже не в курсе. Нет, оно понятно, что Хмельницкую проверять только время зря тратить, но и до нее была у нас финансовая история. Да и после, ну, мне реально интересно, за что он у нас зарплату получает. Надо будет веб-историю запросить. Самому интересно понять, насколько жестокие моим идиотам я устрою репрессии, и как же жаль, что гильотина не входит в список одобряемых законом дисциплинарных взысканий. Некоторым ее очень не хватает. Голова же явно натирает. Ну, по крайней мере, Наталье, что подменяет Хмельницкую во время отпусков. Перевода ей не видать. Пусть девочка сильно не раскатывает губу. Не могу себе представить, какие доводы она должна мне привести, чтобы я смирился с ее присутствием в моей бухгалтерии. Все сильнее одолевает нежелание пускать Хмельницкую в это ее увольнение. Слишком уж хороша эта стерва. Прав был Геныч, найти ей замену будет сложно. Это только на взгляд, ведь рынок труда переполнен работниками бухгалтерской сферы. На деле же вечно оказывается, что это ворует, это криворукое, а это и то, и другое, да еще и перечисление в фонды и в налоговую вечно задерживает. Но если Ирина останется, у меня перед глазами будет и напоминание о вчерашнем дне, о порке. И если она будет тут, если будет мельтешить перед моими глазами, сколько я выдержу? И в какую задницу похерится мой имидж, если, не дай бог, кто-нибудь узнает? Даже если бы она снова вернулась к этому своему асексуальному имиджу, я все равно видел бы вместо нее сучку в кожаных брючках, облегающих ее бедра настолько плотно, что никаких разрезов не надо, чтобы подчеркнуть ее сексуальность. Я все равно буду видеть в ней госпожу. Я уже в ней ее вижу. И поэтому она не может оставаться в моей фирме. Открывается дверь кабинета Хмельницкой, и мой взгляд сам дергается к дверям. Я на самом деле хочу ее снова видеть. Вот просто, бля, облом и облегчение сразу. В дверях кабинета Хмельницкой стоит Игнат и задумчиво на меня пялится. Кому-то нечем заняться? «Где у нас Ирина?» — с интересом спрашивает Третьяков, а я припоминаю, что вчера он посылал Хмельницкой розы и, кажется, в ту самую корпоративную субботу называл Смолькова Иудой. «Интересно, кто из них Иудушка-чемпион?» «Так, стоп, я не буду ревновать Ирину. Я уже помню, до чего меня довела моя ревность». «До чего довела?» «До двух самых охеренных часов твоей жизни, Антон Викторович». «Отошла». Сквозь зубы выдыхаю я, сцепившись с этими мыслями и с одним очень упрямым столбцом в таблице одновременно. Ведет пока, увы, таблица, но, по крайней мере, обострившегося извращенца я затолкал куда поглубже. «Не в мир иной, я надеюсь», — с иронией уточняет Игнат, оглядывает кабинет, притормаживая взглядом на ноутбуке на столе Хмельницкой, ну или на сумке, висящей на спинке стула, но, на мой взгляд, факт ноутбука куда интересней. Впрочем, на отсутствие у Хмельницкой рабочего компа Третьяков ничего не говорит, лишь аккуратно закрывает дверь и падает на стул напротив меня. «Я ее туда точно не провожал», — откликаюсь я, выделяя маркером весь столбик таблицы. «Где-то точно поплыли цифры поступлений. Тох, что у вас с ней? Можешь объяснить?» Третьяков пялится на меня, будто пытаясь продолбить дыру. «Она тебе уже дала? Убивать не будешь, если я за ней приударю?» «Убивать не буду. Расчленять на части обязательно. Цежу я все так же недовольна. И пусть это не мое дело, пусть я не собираюсь спать с Хмельницкой, но этим долбоебам, моим друзьям, не стоит знать об этом. А мысли о том, что Третьяков или Смольков могут таки добиться от этой сучки того, чего я себе позволить не могу, выводит из себя. Я и так помешался на ней настолько, что другие бабы мне просто ни на ум не идут, ни либидо не устраивают. Отлегло бы еще». Игнат открывает рот, но выдать ничего не успевает. Дверь кабинета Хмельницкой открывается снова. В кабинет влетает Наталья, запыхавшаяся и охреневшая. Волосы, растрепанные, в разные стороны торчат. «Антон Викторович!» — она захлебывается воздухом. «Я слушаю, слушаю». Терпеливо бросаю я, отодвигая папку от себя. «Ну что, налоговая все-таки приехала. Вроде раньше следующего месяца не должна. Или кто там еще может быть?» «Там Ивановская с Хмельницкой подрались!» — выдыхает Наталья, чуть отдышавшись. Вот только этого мне для полноты счастья еще не хватало.